Глава 37. Хелиофилия. Желание оставаться на солнце. Мила. Я открыла глаза в темной комнате, и смятение усилилось, пока я не увидела накрывающую меня черную простынь и не вспомнила, что нахожусь в комнате Ронана, в его постели, с теплом его тела у меня за спиной. Часы на прикроватном столике показывали 2:30, а это значило, что я проспала всего полчаса, прежде чем проснуться с полным мочевым пузырем. Предыдущие часы прокручивались у меня в голове. Я ожидала секса и шлепка по заднице, с которым Ронан выставит меня за дверь. Я не ожидала, что он назовет меня идеальной, а потом будет целовать, пока я не засну. Я не знала, что в нем есть такая мягкость. Это было больше, чем все, на что я когда-либо рассчитывала. Так почему я чувствовала себя такой опустошенной? Боже. Я действительно плачу после секса. Я тихо откинула простынь и соскользнула с постели. Когда ноги коснулись пола, я обернулась взглянуть на него. В груди стало тяжко. Он спал на спине, закинув руку за голову. Он выглядел так человечно, уязвимо и прекрасно, что дыхание перехватывало от одного взгляда на него. Смех мадам Рич раздался у меня в голове, и волосы на руках встали дыбом. Неудивительно, что она расхохоталась. Мужчина, созданный для меня, оказался монстром, похитившим меня. А вскоре он убьет папу. Наверное, это было самое интересное предсказание в ее практике. Я нашла на полу одежду и утащила ее в ванную. Я могла бы сразу уйти в свою комнату, но по бедрам текла сперма. Когда руки Ронана были на моем теле, презервативы были последним, о чем я думала. Хотя теперь была не уверена на этот счет. Я знала, что он не соблюдал целибат. Я также знала, что он пользовался презервативами. Они были спрятаны в ящике его тумбочки. Желудок скрутило при мысли о том, что он спал с другими женщинами в той же постели, в которой спал со мной. Особенно с Надей. Был ли он так же мягок с ней, как со мной? Мне стало тошно от этой мысли, и я отогнала ее. После того, как я подмылась, сходила в туалет и оделась, я вышла из ванной. Ронан все еще спал и выглядел так умиротворенно, что мне не захотелось его будить. Да и причин не было. У нас был просто секс. Для него это ничего не значило. Он дал понять это предельно ясно. Это я была настолько глупа, что считала, будто смогу пройти через это и ничего не почувствовать к нему после. Когда я двинулась к двери, мой взгляд зацепился за что-то, сверкнувшее серебром в лунном свете. Все внутри меня замерло. Даже сердце. Пистолет лежал на полу в нескольких метрах. Мой взгляд вернулся к Ронану. Тяжелое чувство нарушило тишину внутри меня, и я вдруг поняла, что никогда не предам его за то, что он со мной сделал. Может, он и не хороший человек, но и мир не черно-белый. Он всех оттенков серого между этих двух крайностей. И я сильно влюбилась в него. Так сильно, что боялась, когда с ним покончат, от меня ничего не останется. Я снова взглянула на пистолет. Мой взгляд метался так же, как и раздирающий меня конфликт. Часть меня хотела проигнорировать шанс на свободу. Другая задавалась вопросом, не единственная ли это возможность спасти папу и, эгоистично, себя. Я знала, что не смогу забрать жизнь другого человека. Я без сомнений знала, что никогда не смогу убить Ронана. Но в большинстве игр выигрывает блеф. Лунный свет ощущался, как мороз на коже, когда мои ноги двинулись сами по себе. Мои руки дрожали, когда я подняла убийственный кусок металла. Он был тяжелым, таким тяжелым, что мне тут же захотелось его уронить. Но затем я представила себя стоящей в одиночестве у гроба папы и сжала пальцы крепче. «Котенок». Единственное слово проскользнуло сквозь меня, заставив тело вздрогнуть так, что загудело в ушах. Мой взгляд метнулся к Ронану. Он сидел на краю постели в боксерах, опустив руки на бедра. Прищуренный взгляд опустился на пистолет в моих руках, прежде чем вернуться к моим глазам. «Принеси его сюда». Меня окатило холодным потом, а мы в дрожащей влагой. Я не пошевелилась. Я не могла. Борьба поглотила меня всю, выбив воздух из легких и душу изнутри. Его взгляд стал жестче. Я сказал, «принеси его сюда». Было проще, когда он становился дьяволом, а не тем, кто вытирал мои слезы. Одна эта мысль вызвала жжение в глазах, потому что я знала. Он больше никогда этого не сделает. Но я должна была сделать это сейчас, пока не влюбилась так сильно, что не смогла бы найти выход. «Я не могу!» — в словах сквозило отчаяние. Он встал и шагнул ко мне. В его глазах была решимость. Я подняла ствол к его груди. Пистолет был таким тяжелым, что мои руки дрожали. Спусковой крючок обжигал палец. «Не надо! Пожалуйста, не надо!» Кровь стучала в ушах так сильно, что практически заглушала мой голос. Сжав челюсти, он помедлил. «Я не могу стать причиной смерти папы! Я не могу!» Слезы побежали по моим щекам. «Просто отпусти меня!» Я умоляла. «Это все, чего я хочу!» Он мрачно, недоверчиво хмыкнул. «Ты лучшая лгунья, чем мне казалось». «Что?» У меня сдавила грудь. «Это был твой план?» — прорычал он. «Пока трахалась со мной, думала, как спасти своего проклятого отца?» Я побледнела. «Нет, я этого не планировала, но если даже так, ты не имеешь права оборачивать все против меня». Я была так ошеломлена, что не могла даже разозлиться. У меня больше не осталось эмоций. «Ты лгал мне. Ты использовал меня с самого начала». «И я бы сделал это снова». Утверждение было полно яда. Я не думала, что когда-либо видела его таким разъяренным. Сердце сбилось с такта, и я сделала шаг назад от его ярости. «Пожалуйста, просто отпусти меня». Слова прозвучали как всхлип. «Это все, чего я хочу». «Нет». Он не раскусил мой блеф, хотя не собирался уступать. Больше всего меня задело то, что он думал, будто я действительно могу его застрелить. От этой мысли захотелось бросить пистолет, но я не смогла. Я ничего не значила для него. Я была шахматной фигурой, и я больше не могла терпеть то, что мной играют. «Пожалуйста, Ронан!» «Не произноси моего грёбаного имени!» Я вздрогнула. «Не буду», — пообещала я. «Ты меня больше не увидишь. Просто отпусти меня!» Секунду была лишь тишина и мои слезы. Огромная пустота безмолвия, убившая бы все живое. А потом он раскусил мой блеф. Он ринулся ко мне, сократив расстояние так быстро, что я отпрянула на шаг, и именно тогда мой влажный палец скользнул по спусковому крючку. Щелк. Наши взгляды упали на пистолет в моих руках как раз перед тем, как я его выронила. Щелк. Крутилось у меня в голове по кругу, с каждым разом посылая по телу все более ледяную волну. Мысли смешались. Тело настолько онемело, что я ничего не чувствовала. Я только что выстрелила в него. Пистолет был не заряжен. Я этого не хотела. Ронан мрачно рассмеялся. «Полагаю, сегодня я невероятно нарциссичен». Он схватил меня за руку и вытащил из комнаты в коридор. Ошеломленная, я не произнесла ни слова, даже когда он протащил меня вниз по лестнице к входной двери. Ледяной холод ночного воздуха обволакивал мою обнаженную кожу и боролся с пустотой внутри. Но я ничего не чувствовала, даже снег под ногами, пока он тащил меня через двор. Ронан открыл дверь пристройки и втолкнул меня внутрь. Я слышала его движение, когда он запирал ворота конуры хаоса на висячий замок, чтобы я держалась от него подальше. И последнее, что он сказал, прежде чем захлопнуть за собой дверь, было: «Спи крепко, котенок».